Глава 12. «Ваш кофе, господа». Миловидная девушка поставила перед Джоуком чашку. «Капучино с двумя порциями сахара и корицей». Шапочка на напитке была превосходна. Джоук с нескрываемым наслаждением набрал полную ложечку молочного кружева и отправил в рот. Кот одарил его красноречивым даже сквозь шлем взглядом и нажал на панели кнопку «Подача воды». Джоук пропустил мимо упрек руководства и отпил кофе. Местный элдобарский сорт — превосходное сочетание крепости, горечи и сладости. Но, кажется, кофе сегодня радовался только он. На срочно организованном после сообщения террористов саммите присутствовали главы почти всех государств планеты, большинство из которых было намного крупнее и Паомы, и Хаордии вместе взятых. Хотя именно Паома была центром исследований маг-вируса, а также имела самый высокий процент магов категории А, и потому решающее слово всегда оставалось за ней. Но с потерей магии все изменилось. Магическое правительство Элдобарии было расформировано. Жилкарнию, по всей видимости, ждет та же участь, сообщил Файч Хайт, верховный маг Вазаукса, крупнейшего государства, занимающего целый материк на другом конце карты. Когда-то Джоук даже мечтал туда съездить, но после одной единственной командировки с котом зарекся посещать холодный и негостеприимный край вечных льдов. При всем при этом корни чистого мира следует искать именно в этих двух странах. И как это сделать, если мы не имеем теперь с ними никакого сообщения? Во-первых, сообщение осталось. Всемирный совет магических и немагических правительств ведь никто не расформировывал, заметил упакованный в защитный костюм Адан. Во-вторых, пока мы не нашли неопровержимых доказательств, что чистый мир зародился или базируется в этих странах, не следует сбрасывать со счетов другие. Такими доказательствами можно считать то, что первые заболевшие выявлены именно в этих странах, возразил Хаяйт. А также то, что сообщение от мира вышло в Элдобарии, и следы явно пытались запутать. Это с таким же успехом могли сделать и нарочно, стоял на своем Адан. Любой мог привести флешку на территорию страны. Также и с вирусом. Эти страны были выбраны для начала атаки как наименее благополучные как в экономическом, так и в политическом плане. Разобщенный народ — большой процент трудовой миграции. «Что вы предлагаете, Адан?» — спросил Хаят, заводясь. Очевидно, его А2 уровень оставил ему достаточно эмоций. «Забыть про Жилкарнию и Элдобарию и искать в других местах?» «Ни в коем случае!» Адан спокойно выдержал моральный натиск. «Но я призываю не делить страны на плохие и хорошие. Искать надо по всему миру. Поверхность и толщу Мирового океана тоже надо проверить», — позволил себе вмешаться Джоук. «Если у них есть технологии, а главное — финансирование, чтобы синтезировать подобный вирус и распространить его, вполне возможно, что найдется и то, и другое для постройки базы где-нибудь подо льдами полюса». «Вирус? Биокорпорация уже определила возбудитель инфекции?» Уцепилась за неосторожно соскользнувшее слово Сибрина Эрго, заместитель верховного мага Гелларата, еще одного большого города-государства вроде Паомы, но куда менее процветающего. Перенаселенный, душный и без единого дерева, тот оставлял гнетущее впечатление. Но зато там к изоляции подошли со всей ответственностью, граничащей с жестокостью. В связи с перенаселенностью город постоянно рос вверх, и состоятельные маги высоких уровней, живущие на верхних этажах, просто отсекли себя от нижних железным занавесом. Причем в случае Геллората это выражение имело буквальное значение. Это было нетрудно сделать, исходя из того, как протекает болезнь и факта, что она направлена на нарушение жизнедеятельности маг-вируса. Кот, кажется, не счел оговорку Джоука сколь-нибудь значимой. Исследования материала проводятся, но пока не выяснен ни морфологический тип, ни вид содержащегося в нем генома. «Уверен, это дело времени», — протянул Хаят. «Но пока у биокорпорации нет решения, Нам стоит сосредоточить свои силы на том, чтобы им помочь. Возможно, у Паомы будут какие-то предложения?» Джоук едва не фыркнул вслух. Паома была меньше Вазаукса в сотни раз, но там никогда не было ничего даже отдаленно похожего на боевой отдел паомского офицерата. Да, собственно, и нигде не было. Хоть сколько-нибудь серьезный аппарат, регулирующий правопорядок, был только в Хаорде. Во всех остальных странах власть была децентрализована, и каждый отдельный участок имел свой офицерат со своими звездами и руководством. О чем вообще можно было говорить, если в Азауксе порой случались даже стычки между офицератами за неподеленные территории? «Предложение у нас есть, и даже не одно». Кот явно думал о том же, о чем и Джоук. «Но при отсутствии централизованной власти и достаточно развитой пропаганды мы рискуем спровоцировать усиление напряжения. Не объявлять же эти страны зоной бедствия с введением чрезвычайного положения. На данный момент в мире нет достаточно сильной армии, чтобы обеспечить там правопорядок силой». «Ключевое слово на данный момент», — протянула Сибрина многозначительно. «Уважаемый мистер Кот, мы все видели выступление Тибериуса. И, насколько мне известно, ваш офицерат уже подтянулись добровольцы со всего света». Это было правдой. Розе мимоходом признался, что отчасти ожидал такого эффекта, но далеко не в таких масштабах. Но это было неудивительно. Он всегда недооценивал человеческий фактор и просто не понимал, какое значение может иметь для людей само наличие духовного лидера. Тем более в лице такой известной и популярной фигуры, как Тибериус. Каждый день в Паому прибывало по несколько сотен человек, желающих помочь Тибериусу в борьбе за магию. У Джоука вертелся на языке понятный даже для немага вывод. Надо действовать в том же ключе. Заинтересуй народ, дай ему стимул, покажи, что люди не брошены один на один со своими страхами, и все встанут единой шеренгой. Но было одно «но». Таким мотивационным ресурсом, как Тибериус, не обладал никто, даже Аден. У того в арсенале был непререкаемый авторитет, и он мог просто приказать. Ни у кого не возникло бы даже мысли ослушаться. А Тибериус парой фраз смог зажечь не только своих адаптантов, но и чужих. «И чего вы от меня хотите?» Как обычно, прямее некуда спросил кот и посмотрел Сибрине прямо в глаза. «Я могу использовать Тибериуса как флаг и периодически им махать, но это будет означать, что Паома единолично возьмет на себя ответственность и труд избавить мир от заразы? Или что вы предлагаете?» «Видимо, финансирование», — осторожно сказал президент Эурус Годжи. «В новой Минтерике изначально отказались от должности верховного мага». Все посмотрели на него и, кажется, приободрились. «Вазаукс готов оказать максимальную материальную поддержку, какую понадобится», — кивнул Хаят. «И все наши информационные ресурсы в вашем распоряжении». «Гелларат присоединяется к сказанному», — подсуетилась Сибрина. Вслед за ней Хаята поддержали остальные, и только Аден хмуро насупил брови. «Чудно», — буркнул он. «Значит, все, как всегда, в стороне, а разгребать все Паоме». «Мы поможем людьми», — повернулся он к коту. «Просто агитации мало. И территорий. Вам же надо где-то разместить целую армию». «Спасибо», — поблагодарил кот, не выделяя кого-либо отдельно. Джок мысленно его похвалил. Несмотря на обосновавшуюся в его крови разновидность вируса, мозги у кота были не просто аналитические. Они были с сильным дипломатическим уклоном. И даже если все останется как сейчас, должность верховного мага будет коту по плечу. Другое дело, что офицерату без него придется трудно. Рузе руководство им не потянет именно из-за того, что у него политическая чуйка отсутствует как класс. А Чес? Но это же Чес. До сих пор эта парочка кое-как справлялась, но исключительно под чутким контролем кота и самого Джоука. «Предлагаю составить и согласовать определение по этому вопросу повестки», — взял слово Годжи. «Пропишем наше участие, чтобы потом никто не обвинил Паому в узурпации лидирующей позиции». На утрясение всех более-менее важных и совсем незначительных деталей этого договора ушел весь остаток дня и половина вечера. Когда же Кот и Джоук наконец-то погасили голоэкраны и попрощались с Аданом, над Хаордией, куда они дружной компанией приехали на целую неделю, сгустились сумерки. «Завтра утром подготовь документы о назначении Тибериуса на должность», — устало сказал Кот. «Адаптанты побегут по казармам с петицией «Руки прочь от нашего Кэпа», — заметил Джоук. «Они же как ревнивые дети. Тибериус должен быть главой исключительно их дурдомчика. Да и не факт, что сам Тибериус будет рад возглавить офицерат вместо тебя». Джоук усмехнулся. «Не хотел бы я оказаться на месте того несчастного, кто будет ознакомливать его с этим самым приказом». «Не ожидал от тебя». Кот посмотрел на него с некоторым удивлением. «Уж ты-то не должен был бы недооценивать Тибериуса. Уверен, он все прекрасно понимает. Сам подумай, кто, кроме него?» «Да понимать он может и то, что миру действительно нужно, чтобы он нацепил яркое трико и принялся гастролировать с мотивационными номерами». Джоук вздохнул. «Но ему все равно это не понравится. И нам он выскажет все, что по этому поводу думает. Причем без цензуры и поправки на возраст, звание и состояние здоровья». «Не волнуйся, я с ним поговорю». Кот явно не считал угрозу существенной, но был озабочен чем-то другим. Чем? Выяснилось через несколько секунд. «Может, ты?» — спросил он без всякого перехода и внимательно посмотрел на Джоука. «Возглавишь офицерат?» «Я?» Джоук сел прямо, будто и по его спине ударили. «Дерек, за что ты меня так?» — пронеслась в голове паническая мысль. «Будь Джоук по-прежнему А1, он бы, наверное, понял, как кот пришел к такому решению. Но просто человек, Джоук, слишком любил жизнь, чтобы добровольно соглашаться на подобное». «Что, нет?» — кот усмехнулся. «А я переживал. Вдруг без магии в тебе таки взыграют амбиции?» «Ну, знаешь», — выдохнул Джоук. «Ты уж меня прости, но я таких амбиций ни под какими допингами не отращу». «А я надеялся, что это из любви ко мне», — поддел его кот. «Потому что знаешь, что я без тебя как без рук. Ладно, это все лирика. Раз не хочешь, готовь приказ на Тибериуса и молись, чтобы Градески нашли способ вернуть магию Блейну. Не найдут. Пролоббирую обнуление финансирования отделом Розе и Градески-младшего. Пусть на голодном пайке сидят, пока не найдут решение», — пригрозил Джоук. «А сэкономленные деньги пущу на оплату усмирения бунта адаптантов». «Недорого выйдет. Выпустим на них Диабло», — хмыкнул кот. «Костюмы для нее и ее сородичей скоро будут готовы». «Я уже хочу на это посмотреть», — искренне сказал Джоук. Посмотрел на часы. «Но сейчас тебе надо хоть немного отдохнуть. Приказ я подготовлю и согласую с Тибериусом и остальными». «И да», — он улыбнулся. «Будешь заказывать ужин, смело берите в теле. В Хаорде их готовят очень вкусно». «Чес обещал мне экскурсию», — улыбнулся в ответ кот. «Но боюсь, что в прошлый раз он успел тут увидеть только парк, так что потащит меня любоваться деревьями. Может, составишь нам компанию? И Юму созови». «Ну, как вариант, крыши. У него с ними вышло весьма жаркое знакомство», — предположил Джоук. «Слушай, а раз такое дело, может, и Блейна с Тибериусом возьмем? Мне кажется, им обоим надо развеяться». Церемония прощания с Видосием Паскалем состоялась вчера, и Блейн с Тибериусом были ощутимо подавлены. Факт, что Федосий прожил очень долгую, интересную и плодотворную жизнь и ушел быстро и без страданий, по словам Аиши, он просто уснул, не слишком облегчал скорбь. «Тибериус договорился с Аданом об экскурсии в карантинную зону адаптантов», — покачал кот головой. «Влезет в костюм, как у меня, и будет безопасен. И что-то мне подсказывает, что если предложить Блейну выбор, гулять с нами или с Тибериусом, он выберет последнее. «А ты?» — удивленно посмотрел на него Джоук. «Тебе разве не интересно?» «Не настолько, чтобы быть верховным магом еще целый вечер», — поморщился кот. «Хочу отдохнуть. Так покажешь, где у вас тут самые вкусные тефтели?» «О, на этот счет у меня есть теория», — обрадовался Джоук. «И она гласит, что в Хаорде существует единственный рецепт тефтелей, а значит, вы смело можете купить их в любой столовой». «Что я слышу?» — кот весело на него покосился. «Теории. Узнаю старого доброго Джоука. Но, я так понимаю, с нами ты не пойдешь». «Нет, мы собираемся с Юмусом в архиве посидеть. Нам Аден как раз пропуска устроил». Джоук проанализировал слова кота. «Теории? Точно, теории. Надо же! А я и не заметил, что их не стало», — поделился он невеселым открытием. «Наверное, они были часть моей магии». «Наверное», — кивнул кот задумчиво. «Но знаешь, это даже отчасти интересно — узнать себя настоящего. Не находишь?» «Процесс был бы куда интереснее и приятнее, если бы я точно знал сроки окончания поисков истоков себя». Джоук посмотрел на свои руки, будто бы ждал, что с кончиков пальцев сейчас начнут сыпаться искры. «Я любил свой дар и считал его подарком свыше, даже когда у меня был А2. Я тоскую по магии и по тому, что она мне давала», — признался, глядя коту в глаза. Говорить о таком с ним было совсем не стыдно. И уместно. Даже с Юмусом Джоук избегал подобных тем, опасаясь задеть за больное или быть непонятым. «А у меня иногда ощущение, что всех вас подменили», — вздохнул кот. «Оболочка та же, но внутри какие-то незнакомцы. Хотя у некоторых и оболочка уже сменилась». Он похлопал Джоука по спине, туго обтянутой кожаной курткой. «Но знаешь», — продолжил после паузы, «даже если магия не вернется, это ведь ничего. Мы справимся, уже справляемся». «Справимся, конечно. И это я тебе даже без теории скажу», — согласился с ним Джоук. «Но это будет другой мир. Даже когда магия вернется, а я надеюсь, что рано или поздно это случится, как раньше уже не будет. И не в животных и умерших людях дело. Миру отвесили смачную пощечину, и он будет бояться за вторую щеку». «Но лучше бояться с магией, чем без нее», — вздохнул кот. «Мотивационные пинки от Тибериуса — это хорошо, но всех проблем ими не решить». С этими словами он похлопал Джоука по плечу на прощание и, как и всегда, стремительно умчался из кабинета.